В этот момент первобытный, ужасающий рев, похожий на рев тиранозавра, раздирает своды огромного подземелья. Я в ужасе смотрю в вышину. «Человек боли!» — стонет создание. Глаза герцога полны радости. «Оставьте монстра в покое. У меня есть дела поинтересней. О нем я подумаю позже». Охранники на мгновение отвлекаются. Дюрану этого достаточно. Он опускается на колено и делает два выстрела. Один охранник поражен в лоб, другой в грудь. Еще один выстрел добивает его. Битка, тоже захваченный врасплох, достал свой пистолет чуть позже. Он направляет его на герцога. «Нет», — приказывает капитан Дюран. Одним прыжком он оказывается рядом с герцогом, заламывает ему руку за спину, и тот кричит от боли. Капрал Диоп и двое итальянцев быстро подбегают к лестнице, по которой мы сюда спустились. Егор Битко берет автомат одного из убитых охранников, но тут же с отвращением кладет его обратно. Второе ружье тоже не находит у него одобрения. Отвратительное оружие. «А чего вы хотите?» – верещит обиженный герцог. «Мы не солдаты! Наша безопасность в наших стенах, а не в оружии!» «Скажи-ка это своим людям!» – отрезает Битко, показывая на три мертвых тела на полу. «Мы справимся и с пистолетами», – заключает Дюран. «Как ты думаешь, скольких людей нам стоит ожидать снаружи?» «Как минимум дюжину». «Хорошо. Если их ружья такие же, как эти, то может статься, что стреляя, они сами себя прикончат». «Я не стал бы на это рассчитывать. Итак, нас семеро. Передовой командой, допустим, будем мы с Егором. Остальные следуют за нами и обеспечивают прикрытие во время движения. А мы следим за боковыми входами. Идет?» «Идет. Тогда вперед!» В моей голове, как колокол, гремит голос. «Заберите меня с собой!» Я оборачиваюсь. Создание стоит. Его руки, руки, в которых нет ничего чудовищного, самые обыкновенные руки, держатся за перекладины решетки. Дважды сотрясают их. «Выпустите меня!» Остальные в комнате тоже слышат его. Все, кроме герцога, который удивленно смотрит, как все мы оборачиваемся к клетке. «Я могу помочь вам выйти отсюда! Я могу вывести вас наружу!» «Ах, вот как!» — говорит Битко. «А с чего мне знать, что ты не убьешь нас всех, как только выйдешь из клетки?» «Я боюсь, как и вы! Я хочу выйти отсюда, как и вы!» «Признаю, что это хороший повод», — заключает Дюран. «Но даже в этом случае...» «Я могу вывести вас отсюда, но потом я могу доставить вас далеко отсюда!» Капитан потирает рукой, обросший длинной бородой подбородок. Он делает это долго. Потом поворачивается к выходу. Грегор Самса, потому что теперь я так называю про себя человека-таракана, печальным движением опускает руки. «Сюда идет человек боли. Никому не спастись от человека боли. Вы не выйдете отсюда». Дюран останавливается на полпути. «Ты монстр!» – кричит Егор. «Нет, я не монстр. Ни одно живое существо не монстр. Там, снаружи, царит смерть. Всякая жизнь священна. Выпустите меня. Не оставляйте меня здесь. Во имя жизни!» Дюран продолжает подниматься по лестнице. «Я могу доставить вас в Венецию». Это слово, название этого города, взрывается среди нас, как бомба. Уже на середине лестницы Дюран останавливается. «Выпустите его оттуда», — говорит он. «Но ни на секунду не упускайте его из виду. При первом же неверном движении стреляйте. Сперва по ногам, потом в живот. Кажется, панцирь там тоньше. А теперь пошли, валим отсюда». «Вы с ума сошли? Вы не можете освободить этого монстра!» – визжит герцог. Битко затыкает его оплеухой. Дюран смотрит на меня. Торжественно кивает головой. Ключ дрожит в моей руке, пока я вставляю его в замок. Вместе с Адель... Я открываю дверь, скрипящую на несмазанных петлях. «Спасибо! Вы приняли правильное решение! А теперь идемте!» Странное существо, скользя, выходит к нам из клетки неповоротливым торжественным шагом. Под черной, блестящей, словно пластик кожей, очевидно напряжение мускулов. Руки и ноги двигаются, как части странной машины, толкая вперед тяжелую броню. Видя его приближение, герцог начинает что-то мямлить, но существо не удостаивает его своим вниманием. Оно проходит мимо плавными, нечеловеческими шагами. «Мы не выйдем там, откуда вошли. Там наверху много охранников». «Здесь есть другой выход?» – спрашиваю я. «Нету», – бормочет герцог. «Есть», – возражает человек-таракан, неожиданно быстро бросаясь вправо. Внешность этого создания обманчива. Надо помнить, что с ним нельзя расслабляться. Добравшись до стены, Грегор Самса расставляет руки и вытаскивает из стены панель из крашеного гипсокартона. Она была неотличимо похожа на часть массивной стены. Под этой панелью скрывается дверь. Она не заперта. За ней оказывается узкая винтовая лесенка. «Ты сможешь подняться по ней? Она узкая?» – спрашивает Дюран. «Меня привели сюда по ней». «Хорошо, ты пойдешь первым». Не отвечая, Грегор Самса начинает подниматься. Он передвигается очень странно. Похоже скорее на машину, чем на живое существо. «К сожалению, это не так», – вздыхает его голос в моей голове. «Ты можешь читать мысли?» «А как тебе кажется, священник?» «По-моему, да». «Жопой клянусь! Вы же так говорите, да? Точнее, вы так говорили. Я мог бы рассказать тебе кучу интересных вещей о теперешнем мире, но всему свое время. Прежде всего, мы должны выйти отсюда, а времени у нас мало». Я киваю. «Ты прав». «Я прав в стольких вещах, и посмотри, до чего меня это довело. До клетки, в которой я сидел для развлечения избалованного мальчишки». Мы продолжаем подниматься по винтовой лестнице, как вдруг герцог начинает проявлять признаки беспокойства. Он останавливается, как вкопанный, у двери. «Мы не можем пройти здесь». «Почему?» – спрашивает у него Дюран. «Потому что он не хочет, чтобы мы увидели», – отвечает Грегор. «Что именно мы не должны видеть?» Герцог мотает головой. «Открой эту чертову дверь», – приказывает ему Егор Битко, направляя пистолет на его лоб. Коротышка вынужден подчиниться. Он открывает дверь и отступает, вжимаясь в стену, как будто желая втиснуться в щели между камнями. Дюран переступает порог. За ним следует Егор, вталкивая перед собой отбрыкивающегося герцога. Комната освещена коптящими факелами, висящими на стенах. Повсюду зловоние гнилого мяса. Так вот, что это было за тошнотворное зловоние, заметное, несмотря на духи, которыми обильно надушился герцог. На огромной кровати с балдахином из разодранных простыней лежит голая женщина. Ее руки и ноги привязаны к стойкам кровати. У нее белые вытаращенные глаза. Они похожи на глаза жареной на гриле рыбы. Молодая женщина извивается, пытаясь освободиться. Желтоватая слюна стекает у нее изо рта. «Что это?» – спрашивает Дюран, дергая герцога за плечо. «Это его забава, его отдых, его радость», – напевает голос Грегора. «Меня не интересует, чем он с ней занимается. Я хочу знать, что это за монстр». «Та, которую ты называешь монстром, была человеческим существом, прежде чем потеряться в долине смертной тени». Капитан с отвращением смотрит на пускающее слюни создание, червем извивающееся на простыне, а потом приставляет пистолет к виску молодого герцога. «Последний раз тебя спрашиваю, что это за извращение?» Губы герцога двигаются вхолостую, как будто не способные вымолвить ни слова. Дуло ударяется о его висок, и сфинктер хозяина Урбина не выдерживает. Вонь экскрементов наполняет комнату, заглушая даже смрад, исходящий от девушки на кровати. Дюран хватает герцога за шиворот и отбрасывает в угол, а потом подходит к созданию на кровати. Веревки, которыми она привязана к кровати, разодрали ее плоть на запястьях и щиколотках. Вместо крови из этих страшных ран текут густые желтоватые выделения. А между ног? Увидев, что с ней творится там, я осеняю себя крестным знамением. Разбитая бутылка. И жидкость, текущая оттуда, кровь. Какое же чудовище могло сделать такое, думаю я, хоть это создание и монстр. Монстр не она. Она то, что она есть. Она марионетка. Монстр – это тот, кто сделал это. Грегор, что такое марионетка? И кто сделал это? В моей голове слышится смешок, как звон колокольчиков. Я вижу из твоих воспоминаний, что ты уже встречал марионеток. Ты убил трех из них на дне ямы. Это создания, живущие в пограничном состоянии между жизнью и смертью. Они не мертвы, но тем не менее и не живы. Не совсем, по крайней мере. Но они люди, нравится вам это или нет. Как и я. То, что вы делаете с любым из них, вы делаете с родом человеческим. В том числе и самое ужасное. «Не могу поверить, что можно дойти до такого», говорит Дюран ледяным голосом. «А что, вы сильно лучше, когда используете нас как мишени, или когда для собственного развлечения заставляете сражаться друг с другом?» Когда герцог устал бы от меня, устал бы от новизны, я кончил бы на арене, в бою с собаками. А потом то, что осталось от меня, набили бы соломой и отправили в коллекцию герцога. И вы говорите мне, что не можете поверить, как можно дойти до такого? Мне некогда выслушивать уроки этики от таракана. Эта форма коммуникации настолько интимна, что кажется, будто она происходит прямо от одного к другому. Но на деле, как я теперь замечаю, Грегор говорит в головах у всех нас. Кроме, пожалуй, герцога, сидящего в углу, обхватив руками колени и уставившись в пустоту. «Избавь меня от этой гнусности, Егор!» – шепчет Дюран. «С удовольствием, капитан!» – ухмыляется Битка, доставая из сапога лезвие. «Нет!» Голос Грегора гремит в стенах наших голов точно гром. «Ну а с этой что делать?» – наступает Дюран. Мысли Грегора становятся грустными, мрачными. «Вы ничего не должны делать. Я уже все сделал сам». Я оборачиваюсь, смотрю на предмет на кровати. Она больше не двигается. Ее глаза направлены в небеса. Если она когда-либо знала, что такое небеса. Интересно, не подразумеваю ли я теперь под небесами нечто чисто физическое, реальное? Когда-то, говоря «небеса», я имел в виду рай. Теперь мне приходит в голову цвет, которого больше нет, голубой. И то низкое покрывало облаков, которое давит на нас. Облаков, беременных смертью. Я склоняю голову перед мертвой. Подношу руку ко лбу, чтобы перекреститься. «Нет!» Рык в моей голове полон гнева. «Не вмешивай в это дело своего бога! Выйти отсюда! Выйдите все!» Грегор склоняется над трупом. Его мысли гонят нас из комнаты. Не знаю, какие ритуалы практикуют эти создания. Точно не те, которым меня обучила церковь. Может, они исповедуют древние дохристианские культы, ритуалы, возвращенные к жизни страданием, как культ Митры. Древние боги как будто никогда не уходили, а просто молчали, скрывшись в ожидании, пока их снова вызовут к жизни. Грегор проводит там пару минут, не больше. Когда он выходит, от его мыслей исходит спокойствие, безмятежность. Но только одно мгновение. «Следуйте за мной», — приказывает он. Я спрашиваю себя, откуда он берет информацию, позволяющую нам пройти через весь дворец, не будучи ни разу замеченными, используя скрытые в стенах проходы и коридоры, настолько пыльные и покрытые паутиной, что невозможно, чтобы они были известны герцогу, который и вправду идет по ним в явном изумлении. Но если Грегор берет всю эту информацию не из его головы, то откуда же? Из какого источника знания? «А этот Грегор Самса», — слышу я голос внутри, — «он хороший или плохой?» Я раздумываю над этим, идя в темноте. Ни то, ни другое. Это человеческое существо, которое однажды утром просыпается и обнаруживает, что оно превратилось в таракана. Эхо смешка, как волна, приливающая к моему мозгу и отступающая назад. «Мне знакома эта история. Кто тебе ее рассказал?» «Была такая книга. Знаешь, что такое книга?» «Приблизительно. Ты, наверное, заметил, что у меня нет глаз. И все же, да, я вижу в твоем сознании, что такое книга. Это история, выгравированная на вещи под названием бумага, при помощи значков, которые похожи на маленьких черных червяков. Эти червяки рассказывают историю, как кольца деревьев. Ты видел кольца деревьев с тех пор, как мир изменился? Немногих оставшихся деревьев. Ты видел, какие они?» Когда-то это были идеальные окружности, как те, что камень рисует на поверхности воды. А теперь они, как это называется, неправильные, эксцентричные. Они рассказывают причудливую, странную историю. А как кончается история Грегора Самса у тебя в голове? Хорошо. Грегор снова смеется. Ты не умеешь лгать, Джон. И все же не монстр редактировал твою историю. Ты когда-нибудь задумывался о том, кто настоящие монстры с точки зрения тех, кого вы называете монстрами? Мне не нужно отвечать ему. Он уже читает это в моих мыслях. Всегда спрашивай себя, кто монстр, а кто нормален. Особенно в мире, где быть монстром стало обыденностью. Что для тебя значит нормально? Я долго думаю, а когда нахожу ответ, мы оказываемся перед дубовой дверью, обитой металлом. Последняя дверь. Ответь мне сейчас, священник. Потом времени уже не будет. Я думаю, что для меня норма совпадает с добротой. Для меня нормально то, что добро. Грегор Самса приближает свою голову к моей, пока мои глаза и место, где должны были быть его, не оказываются на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Ты либо святой, либо идиот, отец Дэниелс. Сколько доброты у вас там, вместе, откуда ты пришел? А если ее так много, почему вы не экспортируете немножко? Почему вы не дарите ее тем, кому повезло меньше, чем вам, и он живет в тени зла? Если люди, путешествующие вместе с тобой, провозвестники добра, почему они используют пистолеты, а не вашу священную книгу? Он поднимает руку и бьет в дверь, точно в середину. Дерево трескается. Еще один удар, и дверь раскалывается пополам в длину, на глазах у изумленного Дюрана и остальных. Я прочел в твоих мыслях, как кончается история человека-таракана. Это красивый конец. Он нормальный. Такова жизнь. Таков мир. Дверь поддается и открывается. Половина падает на землю, половина остается висеть на своих петлях. Грегор бросается наружу, в ледяной снег, кружащийся на ветру. Град пуль обрушивается на его голову и грудь. Одну руку полностью отрывает, и она отлетает в сторону. Капли крови брызгают мне в лицо и на стены. Создание падает назад, опрокидываясь в пространство за дверью. Оно неподвижно лежит на земле. Я наклоняюсь к нему. Черный панцирь продырявлен по меньшей мере в дюжине мест. Тело слегка дрожит под моей рукой, и это все. Не имея возможности заглянуть ему в глаза, трудно понять, живое оно или мертвое. Потом его голова медленно поворачивается ко мне. «Грегор, дурак чертов!» «Почему?» «Ты знал, что за дверью были эти люди. Ты не мог не знать этого. Так почему ты решил умереть?» «Потому что я Грегор Самс, человек-таракан. И потому что это подходящий для меня конец. Ты обещал доставить нас в Венецию». «Так и есть. Я сдержал обещание. Вы туда поедете, благодаря моей смерти. Грегор, прощай, священник. Приятно было с тобой познакомиться, как говорили вы когда-то». Потом его тело прекращает дрожать, и на место его голоса в моем сознании приходит пустота. Я чувствую удар в спину. Сильный, злой удар. Герцог сжимает в руках погашенный факел, используя его как дубинку. Он бьет меня еще раз. Я ищу глазами Дюрана и вижу его стоящим на коленях с руками на затылке. Три человека в респираторах и противорадиационных костюмах направляют автоматы на него и на остальных гвардейцев. Другой человек, стоящий подбоченец в нахальной позе, занимает весь порог. На нем черные доспехи, сделанные из блестящего металла, напоминающие панцирь бедняги Грегора. Из-за этой брони он кажется гигантом. На лице титанической фигуры стальная маска с встроенным респиратором. Но невероятнее всего украшение на груди доспехов. Золотой перевернутый крест. А на кресте один из тех монстров с длинными руками, которые атаковали нас в Торите Тиберине. Распятие сделано с невероятным мастерством. Изваявший или отливший ее был настоящим мастером. Но у меня нет времени рассматривать остальные детали, потому что этот человек заходит в комнату, глядя на меня и на Грегора через черное стекло своего забрала. Затем он поднимает ногу и с силой бьет меня в грудь, так что я откатываюсь к стене. Еще один жестокий удар в голову. У меня двоится в глазах. Болезненный свет пронзает мой мозг, как молния. Той же, обутой в металл ногой, человек в черной броне надавливает на голову Грегора, медленно, пока та не раскалывается, как перезревшая дыня. Я слышу последнее сообщение, тихое, как будто издалека, за секунду до того, как я теряю сознание. «Максим готов! Ты должен...» А потом ничего. Страшное и милосердное.